Глава седьмая. На следующий день я опять поехала в клинику, но направилась в другой кабинет, где меня встретила симпатичная женщина. «Дорогая Татьяна», — начала врач и осеклась. «Простите, в карточке не указали ваше отчество?» «Можно просто Таня», — улыбнулась я. «Тогда зовите меня Олей. Вы очаровательны, но даже у совсем молодой дамы, коей вы являетесь, есть зоны, которые нужно слегка подправить. У вас межбровка, то есть две параллельные морщины над носиком. Они очень старят. Брыльки, птоз. Ох, простите. Это на нашем докторском жаргоне. Говорю про нависшие веки, опущенные уголки рта, кисетные морщинки над верхней губой, лапки вокруг глаз. Не на месте брови, не выделены скулы». Чем дольше вещала Майорова, тем хуже мне становилось. «Да, Танюша, похоже, у тебя не мордочка, а помойка». Ольга считала мои мысли, замахала руками. «Нет-нет, не переживайте. Через месяц вы себя не узнаете. Сейчас только средств омоложения. Ботокс, например. Давайте и начнем с него. Плюс сделала бы сегодня еще гиалуронку и губки чуть-чуть подколола. Последние две процедуры под местным обезболиванием, а диспорт, да он легче укуса комара. Надевайте халатик, шапочку, ложитесь на кушеточку. Через часочек, когда домой поедете, себя не узнаете. За короткое время станете красавицей. Кто-то из вас откажется за это самое короткое время трансформироваться в юную принцессу? Я быстро устроилась на кушетке. Доктор не обманула, уколы почти не ощущались. Но когда через час подошла к зеркалу, предвкушая узреть личико десятиклассницы, я остолбенела. На меня смотрела подушка. Верхней ее трети кто-то нарисовал очень темным фломастером две жирные дуги. Под ними были щели, далее располагались два здоровенных яблока. Еще ниже наблюдалась пара сине-розовых сосисок, под которыми висело нечто квадратное. «Как вам эффект?» — запела Ольга. «От души колола. Синячков совсем не видно. Нравится?» Я попыталась ответить, но сосиски не шевелились. Из меня вырвалось лишь «м-м-бм-дм». «Заморозочка не прошла», — объяснила Майорова. «Отведу вас в комнату отдыха. Попьете кофейку, и станет легче». «М-м-м-м», — промычала я. Дверь кабинета открылась. Передо мной появилась женщина средних лет в белом халате. «Сонечка, проводи даму в нашу ее долю отдыха», — пропела Майорова. Медсестра молча кивнула, а потом тихо сказала: «Следуйте за мной, пожалуйста». Я двинулась за женщиной. Словосочетание «юдоль отдыха» звучит странно. Слово «юдоль» — устаревший синоним существительного «долина». Есть выражение «юдоль печали». В современной речи его используют, когда говорят о тяготах жизни, о сложных ситуациях, непростых заботах. Про «юдоль отдыха» мне до сих пор слышать не доводилось. Пройдя по длинному коридору, я оказалась в просторной комнате. Там, на диване, сидел некто в брюках и пуловере. Сейчас трудно определить по одежде, кто перед тобой — мужчина, женщина, подросток. Только дамы и представители сильного пола, которым перевалило за 60, выглядят так, что я не путаюсь. Бабушки в красивых платьях, юбках, блузках, туфельках на небольшом каблуке, с милыми сумочками. Дедушки в выглаженных рубашках, брюках со стрелками, в начищенных ботинках. «Укололась?» — весело спросил некто и опустил руку, которая закрывал лицо. Я ойкнула и сообразила, что вижу свою коллегу по инъекциям. Женщина рассмеялась и опять приложила к щекам пакет со льдом. «Первый раз?» Я хотела ответить «да», но из меня выпало «м-м-а-м-м». «Не волнуйся», — начала успокаивать меня незнакомка. «Через полчасика заморозка отойдет. Губы снова зашевелятся. Оля колола, Майорова, она лучшая. Мари, меня так зовут. Нити? Я вставляла у Зины. Глянь, ни одного синяка. Если пойдешь поднимать брыли, только к ней. Начну другую предлагать? Конкретно отказывайся. Живот делай у Кати, задницу исключительно у Елены Михайловны оформляй, жировой лифтинг к Павлу Петровичу. Липосакция фигня, откачают немного, сразу нажрёшь. Грудь Карен». «Остальные тебе такое намастерят. Не унывай, нужен год. Через 12 месяцев ты уже будешь не дохлой лошадью, а юной девушкой. Стройный, щечки яблочки, попа петушком, губки бантиком, никаких морщин и сиськи не уши спаниели. Не переживай, станешь прямо конфеткой с ромом. Нитки вставишь, кончик носа поднимешь. Все мужики упадут и не встанут. Ты замужем? Я кивнула. Бедняжечка, пожалела меня Мария. Ничего, оплатит он твою красотищу и разведешься. Станешь свободной, будешь делать, что хочешь. Никто в уши не будет гундеть. Свекровь есть? Я кивнула. Соболезную, вздохнула женщина. Просто потерпи. Перед красавицей 100 дорог открываются. Дети в наличии? Я помотала головой. И правильно, одобрила Мари. Одна морок с ними. В комнату снова заглянула медсестра. Госпожа Великановская, вас ждет Олег Петрович. Иду, Наташенька, ответила моя собеседница, встала и пошла к двери. Потом обернулась. Ты и так шикарно выглядишь. Останешь неотразимой. Спасибо, неожиданно сумела произнести я. О, процесс улучшения пошел, отметила Мари и исчезла за дверью.